Глава 13. В ванной я разложила свои косметички и средства для душа. Затем начала переодеваться, пытаясь собраться с мыслями. Сняла дорожный наряд, распустила волосы. В зеркале отражалась растерянная девушка с румянцем на щеках. «Соберись», — строго сказала я своему отражению. Натянула джинсовые шорты, высокие вязаные носки и свободный свитер крупной вязки. Самые закрытые и неброские из всех, что взяла. Когда я вернулась в комнату, Марат уже раскладывал свои вещи. Я старательно не смотрела в его сторону, занявшись своим чемоданом. Аккуратно развешивала платье и свитера. А Марат демонстративно громко вздыхал каждый раз, когда доставал очередную вещь. «Что такое?» — не выдержала я наконец. «Да вот думаю», — протянул он. «Как мы будем изображать влюбленную пару, если ты шарахаешься от меня, как от чумного?» «Я не шарахаюсь», — возмутилась я. «Просто соблюдаю дистанцию». «Ага», — хмыкнул он. «А то черное платье ты тоже для соблюдения дистанции взяла?» Я покраснела. «Это просто платье. И вообще не лезь в мой чемодан!» «Как скажешь, милая». Он лукаво подмигнул, его карие глаза озорно блеснули и вдруг решительно шагнул ко мне, сократив расстояние между нами до минимума. «Но знаешь что? Нам нужно срочно отрепетировать поведение влюбленной пары. А то внизу никто не поверит в наши отношения, если мы будем держаться как случайные знакомые». «Что ты...» Начала я, чувствуя, как сердце забилось чаще. Но он уже властно обнял меня за талию, притягивая к своему крепкому телу. От него исходил едва уловимый аромат дорогого парфюма. «Расслабься», — горячо шепнуло мне на ухо, обдавая кожу теплым дыханием. «Я просто показываю, как должен вести себя влюбленный парень». От его близости у меня закружилась голова, а по телу пробежала предательская дрожь. Я решительно уперлась руками ему в широкую грудь, чувствуя под ладонями твердые мышцы. «Марат, прекрати! Мы же договорились!» «О публичных проявлениях чувств», — с хитрой улыбкой закончил он, не ослабляя хватки. «Но нам нужно выглядеть естественно. Вот представь, я обнимаю тебя вот так». Его сильные руки нежно скользнули по моей спине, вызывая табун мурашек. И все сразу видят, какие мы влюбленные. А еще все видят, какой ты наглый. Я попыталась вывернуться из его объятий, но он только крепче прижал меня к своему телу, явно наслаждаясь ситуацией. «Я не наглый, я просто очень убедительный актер. Весело рассмеялся он, разглядывая мое пылающее лицо. «Кстати, у тебя очаровательный румянец. Тебе очень идет смущаться». В этот самый неподходящий момент дверь распахнулась, и на пороге появилась моя мама с подносом в руках. «Детки, я принесла свежие... Ой!» Я отскочила от Марата, как ошпаренная, чувствуя, как пылают щеки от стыда. Он же, этот невозможный нахал, только обезоруживающе улыбнулся. «Спасибо, Елена Павловна. Мы как раз собирались спуститься к ужину». «Да-да, конечно», — мама просияла. «Не буду вам мешать». И, подмигнув мне, выскользнула за дверь. «Вот видишь», — довольно произнес Марат. «Теперь твоя мама точно верит в нашу любовь». Я схватила подушку и со всей силы запустила в него. «Ты невыносим!» «Знаю», — он поймал подушку. «Ну что, идем вниз? Нас ждет семейный ужин с твоим бывшим». И, подав мне руку, потянул к двери. А я подумала, что эти 5 дней будут очень-очень длинными. В столовой уже собрались все. Запах домашней выпечки и жаркого наполнял дом. Огромный стол был накрыт белоснежной скатертью и уставлен множеством блюд. Мама явно расстаралась. Марат галантно отодвинул для меня стул. «Расслабься», — шепнула мне. «Я же рядом». «Наконец-то все в сборе», — радостно всплеснула руками мама. «Присаживайтесь. Марат, вы любите утку по-пекински?» «Обожаю», — улыбнулся он. «Особенно в исполнении такой прекрасной хозяйки». Мама зарделась от комплимента. Я закатила глаза. Актёр из него был что надо. Все приступили к еде, поддерживая светскую беседу, пока Алекс не произнес снисходительно. «А я вот недавно купил новый BMW». «Правда? Я тоже думал о BMW», — оживился Марат. «Но решил, что лучше эти деньги пожертвовать на строительство детской площадки в интернате». Я видела, как Алекс буквально позеленел от злости. Особенно, когда бабушка провозгласила. «Вот это настоящий мужчина! Не то что некоторые!» И многозначительно посмотрела в его сторону. Апогеем вечера стал момент, когда мама попросила Марата помочь передвинуть старый сервант. Он не только легко справился с этой задачей, но и попутно настроил Wi-Fi, который барахлил уже месяц. Алекс в это время сидел с таким видом, будто проглотил лимон. «Алисочка», — шепнула мне мама, — «где ты нашла такое сокровище? Он же просто идеальный!» «В чайном магазине», — вздохнув, ответила я. «Он же вам рассказывал». «Главное, не упусти его», — строго сказала бабушка. Я поперхнулась чаем. Марат подмигнул мне, явно услышав нашу беседу. А Алекс наконец-то хлопнул дверью и ушел, бормоча что-то про цирк и клоунаду. «Какой невоспитанный молодой человек!» — покачала головой бабушка. «Вот в мои времена мужчины были совсем другими». К концу ужина мама уже называла Марата «сынок», бабушка одобрительно кивала каждому его слову, а тётя Рита подарила целую коробку своих чаёв для крепкой семьи. Вечер определенно удался. Когда мы поднялись обратно в нашу комнату, я была вымотана эмоционально и физически. День выдался слишком насыщенным. «Я в душ», — бросила я Марату и скрылась в ванной, прихватив пижаму. Долго стояла под горячими струями, пытаясь расслабиться и прийти в себя. Когда я вернулась, Марат уже расстелил себе на полу одеяло и подушку. На нем были спортивные штаны и белая футболка, которая отлично подчеркивала рельефный торс. Я старательно отвела взгляд. «Ложись на кровать», — вздохнула я. «Простудишься на полу». «А как же контракт?» — усмехнулся он. «Кровать большая. Положим подушки посередине». Марат молча кивнул и перебрался на кровать. Я выключила верхний свет, оставив только ночник, и забралась под одеяло со своей стороны. Между нами выросла баррикада из подушек. «Спокойной ночи», — пробормотала я, отворачиваясь к стене. «Спокойной ночи», — отозвался он. «Кстати, пижама с котятами тебе очень идет. Я запустила в него еще одной подушкой, не оборачиваясь. Он тихо рассмеялся. Уснуть оказалось непросто. Я слышала его дыхание, чувствовала тепло его тела даже через подушки. В какой-то момент он завозился, и одна подушка упала. «Прости», — прошептал он, возвращая ее на место. Его рука случайно коснулась моей, и по коже пробежали мурашки. Я сделала вид, что сплю.